Глава 13. «Сколько я спал?» — спросил я у сидящей Йон, держащей мою голову на своих коленях. Совсем не мягких, а жилистых и мускулистых, как положено воину. Хотя все равно было приятно. «Полдня, господин», — сдержанно улыбнулась невеста, и я понял, что она не слишком довольна происходящим, но попытки подняться мгновенно оказались пресечены маленькими аккуратными ладошками. «Госпожа Кинджао крайне недовольна. Она говорит, что вы оба могли умереть в схватке. Ректор чудом остался жив, как и вы. Зачем так рисковать?» «Этой схватки вообще не должно было произойти еще с полгода, год. Но Гуйшен, похоже, понял, что она неминуема, и решил прикончить меня раньше, чем я наберу силы». «Зато теперь, после вашего сражения с моим отцом и главой клана Гуй, ни у кого в городе не осталось сомнений. Вы заслуживаете уважения и места в Совете Старших», — улыбнулась, приглаживая мои волосы девушка, аккуратно обходя пальцами рожки. Ее собственные признаки юаньцы были еще не столь заметны или хорошо скрывались прической. В порыве сомнений я активировал свой верхний даньтянь, высвечивая все живое, и тут же успокоился. Окружающая реальность, а не сложная иллюзия тифлинга. «Слишком рано. Мы еще не готовы создать существенный слой в городе. Мало войск, мало крестьян, мало... Ой, да всего мало. У меня даже железа на доспехе командиром нет». Я убрал настойчивые ладони Юн и сел напротив. «Нам придется заключить еще один союз, а возможно и несколько». «Да, я это уже поняла», — сухо кивнула девушка, не пытаясь скрыть грусть. «Хей». «Как один из наиболее вероятных вариантов. Но нам им нечего предложить взамен, а наши отношения с Лин далеки от дружественных. Еще хуже ситуация обстоит с Джен и Пинг. Пожалуй, эльфы представляют для нас наибольшую угрозу. У них под контролем значительная часть продовольственного рынка, необходимого нам для выживания». «Это верно. Либо рыбаки, либо фермеры. С одними из них придется заключить союз», — нахмурилась Юн, перебирая в пальцах свой боевой веер. «Но вначале нужно решить, что ты будешь делать с Гуйшеном. Он в коме и пока не приходит в сознание. Клан, который он попробовал создать за одну ночь, распущен или в полном унынии. Кинджао взяла на себя роль верховной жрицы и сейчас подчиняет себе всех религиозных деятелей острова. Иногда с боем». «Плохо. Я до последнего надеялся, что хоть этот процесс пройдет мирно. Окажем ей всяческую поддержку. Благо, это входит в мои основные обязанности как главы Божественной Гвардии», — заметил я, меняя планы на ходу. «А что со свадьбой Кувата и Ионы? Приготовления уже начались?» «Хочешь поженить их раньше, чем нас?» — удивленно подняла бровь невеста. «Нам нужно показать, что клан готов принимать беглецов и влюбленных, независимо от их происхождения, расы и социального статуса. Так мы повысим количество вступивших». «Не думаю, что в этом есть хоть какой-то смысл, дорогой. Ты дрался на равных с генералом армии Часи, убил демона, терроризировавшего пригороды, и победил в дуэли бывшего градоначальника. И все это за 3 неполных дня. Люди уже начали называть тебя реинкарнацией мудреца от 3 путей. Очередь тех, кто хочет вступить в клан Гуанг, растянулась на 2 ближайших улицы, и количество желающих продолжает расти». «Хорошо, очень хорошо. Тем более, что после первых серьезных битв их не станет», — усмехнулся я, вспоминая собрание глав. «Мы не будем отсиживаться в городе, а захватим большую часть территории за его границами. Там больше 15 000 врагов». «Хорошо, что у тебя есть надежный союзник в виде генерала армии Часи и его организованные войска», — улыбнулась невеста, отложив оружие и взяв меня за руку. «После вчерашней демонстрации силы отец готов выделить тебе под начало 1000 воинов, обученных, снаряженных и готовых выполнять любой приказ. Цена за такую щедрость – половина захваченных с их помощью земель. Весьма умеренная плата, учитывая, что у нас нет своей армии». «Будет. Мы создадим ее из рекрутов в течение нескольких недель, формируя десятки и сотни. Но вначале придется определиться с фаворитами. Кто ожидает моего приема?» «Главы кланов Ксу, Сонг, Нека и нескольких помельче. Твои лейтенанты и старые друзья. Не знаю, куда именно отнести Джан Хироши, ведь он до последнего спускался с нами во время борьбы с Шун Юаном и все же не присоединился к клану», — заметила Юн, уже начавшая входить в роль хозяйки клана. «Он, кстати, очень недоволен и находится в крайне подавленном состоянии». «Еще бы! Сколько мы выиграли на моей победе?» «Учитывая закладные?» Невеста развернула один из списков, лежащих у ее ног. «Несколько зданий в черте города, 5 подвод с овощами, 2 телеги сушеной рыбы, несколько комплектов оружия. После того, как прошел слух, что ты собираешься свести бой к ничьей, ставки против резко выросли, и коэффициент на победу увеличился в 3 раза. До 9 к 1. «Прости, что пришлось вмешать тебя в это и заложить так много, чтобы сделать ставку. Все же земля клана, все, что у нас было». «Не беспокойся, я все понимаю», — сказала Юн, кладя свою ладошку поверх моей. «Погибнет ты в той схватке, и остальное не имело бы никакого значения. Если бы не сопутствующие потери, возможно, мы выиграли бы больше. Нам на руку сыграло то, что ты просил провести дуэль за городом и настаивал, что таким образом удастся избежать повреждений. Тем более далеко не все, у кого выгорел юаньцы, понимают, кто именно нанес удар». «К сожалению, главы точно понимают. Ладно, они и так ждут достаточно долго. Пойдем встретимся с ними. Не возражаешь, если будем сидеть вместе до свадьбы? Все же пока твой клан Фэнг...» «В том, что мы поженимся, не сомневается даже последний крестьянин», — легко засмеялась девушка, но я видел, как тяжело было у нее на душе. «А среди старших семей и вовсе спорят лишь о том, кто именно будет приглашен на свадьбу и какие там будут заключены союзы». «Ты хочешь что-то предложить. То, что тебе самой не слишком нравится, но ты считаешь это верным», — осторожно произнес я, поймав ее вздрогнувшую ладонь, и девушка, поджав губы, едва сдержала слезы. «Расскажи мне, в чем дело». «Мы должны отложить нашу свадьбу до того момента, пока не будут заключены основные союзы», — нехотя ответила Юн, отворачиваясь и украдкой вытирая глаза. «Мне противно думать, что эта самовлюбленная дура, не раз пытавшаяся тебя убить и вечно вьющаяся рядом Аи, станут твоими супругами, но с этим можно будет разобраться позже. Однако включение в состав Гуанг боевого крыла Сонг – крайне важный шаг, а Хэй смогут уравновесить наши силы с союзом Пинг и Джен». «Это официально? Про старую армию эльфов? И откуда ты взяла про Сонг?» «Очевидно, что Ай просто так от тебя не откажется. Уверена, ее бабка попросит вернуть внучку в клан. Там она станет наследницей, ну и... Что же до Джен Ли и Пинг Мингджу? Старики спелись и хотят любыми силами сохранить то, что осталось от прошлых порядков. Это большая армия и еще большая сила. Они смогут повлиять на мнение многих». «И все же в Верховном Совете они последние, кому больше 100 лет. В основном же выжившим после войны катаклизмов главам меньше 50. «Верно. Это уникальный случай», — легко согласилась Юн. «Такого не было уже 1000 лет, а, возможно, вообще никогда. И это накладывает на нас еще большую ответственность. Ведь никто не знает, к чему приведет наше правление, да еще и без председателя. Если ты сейчас захочешь за него проголосовать, получится 3 голоса против 4, хотя конкретную кандидатуру противники выставить не смогут. Максимум 3 голоса против 3 и 1 воздержавшийся». «И все опять сводится к союзникам», — я вздохнул, переваривая услышанное. «Юн — помощница, которую невозможно переоценить. Я никогда особенно не крутился в среде глав и их наследников, а весь мой опыт боевой, или максимально к нему приближенный. Сейчас же, наравне с военными действиями за городом, нам предстоит ковать новую аристократию, создавая уникальный для этого острова механизм — монархию. А это значит интриги, подковерная борьба и союзы. Пойдем, пришло время встреч». «Добрый день, господа и дамы», — улыбаясь, поздоровался я с сидящими за длинным столом главами кланов. «Все как положено. Мое место во главе, чем знатнее представитель, тем ближе. Хотя сейчас порядок, мягко скажем, не особенно соблюдается. Из представителей великих домов только Ксукан, Кюн и я сам. Но это временно. Рад, что вас волнует будущее острова, и вы пришли обсудить его судьбу. Надеюсь, мы сможем заключить взаимовыгодные соглашения». «Рады видеть вас в хорошем настроении и полном здравии», — чуть поклонился Ксу Канг. На секунду мне даже показалось, что он ошибся, но следом поклонились остальные, хотя даже номинально я был не самым старшим из присутствующих, ни по рангу, ни по статусу, ни по возрасту. В любом случае, присутствующие были либо равны, либо важнее меня. «Благодарю. Рад, что и вы не пострадали во время нашей маленькой междоусобицы с господином Шеном», — ответил я, благожелательно улыбаясь и стараясь не проявлять агрессии. «Из всех присутствующих я знал от силы половину, а уж в эмблемах кланов и вовсе ничего не смыслил. Придется оставить это на Юн». «Прошу прощения, что спрашиваю напрямую, но если зашла речь о ректоре, то что вы собираетесь с ним делать?» — поинтересовалась Сонг, которая, даже сидя чуть ниже, возвышалась как надо мной, так и над остальными. Понимаю вашу неприязнь, власть над побежденным, и все же он сделал для острова больше всех остальных, вел академию, помогал и обучал». «Этим он и займется, как только придет в себя, если, конечно, сможет смириться со своим поражением. Надеюсь, наш конфликт разрешен, точки над «и» расставлены. В данный момент, как наследник учения трех путей великого мастера, я собираюсь возродить его школу», — проговорил я, отслеживая реакцию окружающих, в целом положительную. «Гуан Кшен, если захочет, займет место мастера и декана факультета Юань Ци. Место декана Джен Ци я бы предложил вам, госпожа Сонг, если у вас будет такое желание и время. Сюй Ци пока под вопросом, хотя есть очевидная кандидатура на эту роль». «Странно говорить о таком в подобное время раздоров», — нахмурилась Арчиха, сжимая кулаки. «Однако Академия и в самом деле была тем, что объединяла все семьи, и если у вас получится ее возродить, это станет крупной победой». «Возродить нет, боюсь, подобное уже не выйдет. Создать новое, взяв лучшее от старого и усовершенствовав, вполне возможно. Кроме того, я собираюсь поднять на должный уровень фракцию ремесленников и сделать ее отдельным, не менее важным, чем остальные три направления. Алхимия и кузнечное дело должны перестать играть второстепенные роли и вместо дополнительных профессий приобрести равную значимость». «Это, безусловно, хорошо, но как?» – оживился Ксуканг. «У нас недостаточно ресурсов даже для того, чтобы просто восстановить утраченное в боях оружие. Металлов едва хватает на починку». «Я это прекрасно осознаю. И хотя решение есть, оно не очевидно. Можете считать это глупостью или блажью, однако я уверен, при должном уровне успехов нам поможет Бог». «До недавнего времени это прозвучало бы полным бредом», усмехнулась воительница и золотой герой жизни. «Но мало кто будет спорить с тем, что все изменилось. Мы все его видели и знаем, на что он способен. Хотя нужно быть благодарными, что он не вмешивается напрямую в дела острова. Жрецы говорят, что лишь воля Януса удерживает нас на краю гибели». «Не это правда», — подала, наконец, голос неизвестная мне Неку с ожерельем в виде семи голов, представительница их правящего класса Сциллы. Весьма миловидная кошечка, звериную натуру в которой выдавали лишь уши и хвост. «Мы сотни лет жили рядом с хаосом, но никогда не чувствовали столь сильных воздействий. И вы все видели тварей, что лезли через порталы?» «Именно о них я сейчас говорю. Если через червоточины и прорывы могут пробиться враги, то и ресурсы можно добыть и торговлю наладить. Вопрос сил, вложений и времени». «Наша подруга Имаджин до того, как исчезнуть, рассказывала о мире, полностью состоящем из железа», задумчиво подсказала Неко. «Можем спросить ее, когда она вернется. Хотя странно, что ваши соратники и Куват, и Ай не сообщили о столь интересной находке, ведь они уходили вместе». «Очень интересно, спасибо, я обязательно уточню». Я улыбнулся, делая себе заметку большими буквами. «Выяснить, что произошло за полгода моего отсутствия. Однако для милости Бога тоже придется сделать немало. Для начала увеличить количество молящихся. Пусть это и основная обязанность жрецов, однако и мы можем существенно в этом помочь, хоть и не прямо. Обеспечим достойную жизнь, освободим время для молитвы и покажем, почему это нужно делать. Изменения уже есть, и, возможно, вы их заметили». «Сложно не заметить, когда температура с 50 градусов упала до 35, согласилась Сонг, ухмыляясь так, что стали видны клыки. «Учитывая, что это произошло совсем недавно, после убийства демона, думается, именно вам мы обязаны за такую щедрость. И сколько еще нужно принести голов, чтобы уменьшить ее еще градусов на 10?» «Все несколько сложнее, но мысль в целом верная. Последним явным направлением в новой академии станет контроль хаоса, или, как его называют жители подземелья, и магия, всех видов и форм, равно как и борьба с ее проявлениями, включая демонов и йокаев. Надеюсь, в этом мне поможет клан Неко». «Будем рады предоставить самых выдающихся из наших воспитателей», — с готовностью согласилась Цилла. «Участие в жизни города, включение в общество, само по себе станет наградой. Однако, думаю, вы понимаете, что этим не ограничится». «Естественно. Преподаватели будут получать жалование предметами первой необходимости, в том числе пищей. Да и сама академия не может быть полностью благотворительной. Однако куда важнее следующий вопрос. Очищение нашего острова от врагов, возврат земель и становление нового порядка. Думаю, именно он привел вас сюда, а не праздное любопытство. Для начала хочу вас заверить, что мы и в самом деле не собираемся сидеть в крепостных стенах. Ближайшие дни, скорее уже завтра, после полудня, я уйду из города с новобранцами и припасами для того, чтобы начать освободительную операцию. Если кто-то захочет к нам присоединиться, он получит равное по соотношению людей к моим участвующим бойцам количество отвоеванных земель. При этом, естественно, будут учитываться полезность солдат и их ранги. Например, золотой герой получит в 12 раз больше, чем медный неофит. Просто потому, что последний почти не в состоянии что-либо сделать. Но если тот же неофит каким-то чудом сможет убить противника, равного герою по уровню, он получит столько же, сколько получил бы в схожей ситуации герой. Думаю, это достаточно честно. Ремесленники, лекари и маги, не имеющие пока ранга, будут оцениваться по той же пользе, что они принесли во время сражения. Сколько спасли людей, как смогли отремонтировать или из чего создать орудие. Будут и отдельные категории полезности, относящиеся к магам природы и алхимикам-огневикам. Думаю, нет смысла объяснять, в чем их равные преимущества. «Если вы хотите включить Неко в нашу структуру, то как собираетесь оценивать ранг?» — нахмурилась Сонг, долгое время преподававшая классу гениев. «Их техники и способности совершенно не похожи на все, с чем мы сталкивались. Обычные упражнения, медитативные, силовые и тайные для них незнакомы». «Верно. Но у нас есть универсальный механизм, система поединков», — согласился я, сразу предлагая альтернативу. «Благодаря ей я поднялся так высоко. А учитывая все последние победы и сражения, моя сила и полезность далеко превышают те показатели, что лежат в основе используемых техник. Есть еще общие вопросы? Если нет, давайте перейдем к частным беседам. Если же вы хотите обсудить вступление в мой клан с сохранением структуры своего собственного... Подумайте, зачем это нужно вам, а главное мне. Господин Ксуканг, прошу, пройдемте в заднюю комнату, там будет удобнее».